заключении брака. Следующее. Воспитание детей. Как результат этого брака, воспитание детей. Говорится, никто не должен вступать в брак, если он не хочет заводить детей. Какой смысл тогда брака? Иначе для вас брак – это значит чувственное наслаждение. Единственной причиной брака должно быть произведение благочестивого потомства. Вот почему Кардама Муни произвел на свет ребенка. Кого? Капилу Деву. Божественную личность. Потому что брак изначально мужчина мотивировал тем, что он может быть защищенным или проявить милость по отношению к тем, кому? К своему Пхуваману. Девахути была его дочерью. А Девахути за свое служение получила что? Ребенка. Божественного ребенка за свое служение. И Кардама Муни является эталоном. Почему надо заводить семью? Только для одной цели. Произвести божественное потомство. Чтобы произвести божественное потомство, человек должен быть очень образован.